Лиднейская собака. Лидней – город в Глоучестершире в Англии, на западном берегу реки Северн, неподалеку от Форест-Дин. В парке Лиднея есть бронзовая скульптура, известная как памятник лиднейской собаке. Временем ее создания считается 365 год нашей эры. Лиднея был римским поселением, здесь находился храм Ноден, место, где посетители исцеляли с помощью собак, зализывающих раны.